Глава 10. «Жарить что-нибудь на костре будем?» – интересуется Ася. В отличие от Лены, у нее рот не закрывается. И да, она слишком часто поглядывает на Данила. Слишком сладко и слишком игриво она к нему обращается. Видимо, сегодня Ася меня действительно не ждала. Я встала поперек ее дороги к Данилу. «Будем!» – кивает Сергей. «Я взял колбаски, 3 упаковки. А сыр взяли?» «Взяли, взяли, и овощи тоже взяли». Оказывается, новички только мы с Леной. Ася уже ходила с ребятами в ущелье. Мы оставляем машину на стоянке. Ребята берут из багажника рюкзаки с провизией. Мы, девушки, идем налегке, только Ася несет скрученную подстилку из бамбука. Впереди веревочный мост через реку Мзымгу. Мост покачивает, но я не очень боюсь высоты. К тому же рядом со мной идет Данил и крепко держит меня за руку. Его рука теплая, на душе очень хорошо от того, что он здесь со мной. Так что мне вряд ли грозит опасность. Мост заканчивается, и мы начинаем подъем в горы. Нас ведет Вова. Оказывается, он не только спасатель, но еще и гид. Ася идет рядом с ним, она тоже знает маршрут. Мы с Данилом шагаем следом, а Лена и Сергей замыкают процессию. «В горах такой воздух, закачаешься!» – поворачивается к Данилу Ася. Именно к Данилу, потому что меня она жестко игнорирует. «Охотно верю», – кивает ей Данил. Я лишь крепче сжимаю его ладонь. После первого привала я даже рада, что у меня нет никакого рюкзака. Дорога становится все круче, впереди корабельные скалы. Они настолько огромные, что захватывает дух. Вдали возвышается вершина Дзыхры, а внизу, если присмотреться, видно Дзыхринский водопад. «Сейчас будем спускаться в ущелье реки», — предупреждает Вова. «Будьте осторожны, можно поскользнуться». «Вниз идти немного легче, чем наверх». «Устала?» — ободряюще сжимает мою руку Данил. «Немного», — соглашаюсь я. Удивительно, за всю дорогу он ни разу не выпустил мою руку. Единственное, на что он отвлекается, так это на то, чтобы заснять видео. Ему нравится все снимать на камеру. Пейзажи меняются. Такое чувство, что мы попали в заколдованный лес. Тонкие деревья на отвесных скалах поросли странным зеленым мхом. Их ветви причудливо изогнуты. Речка узкая, вода в ней чистая, почти прозрачная. Мы ненадолго останавливаемся. Наша цель – водохранилище, поворачивается к нам Вова. Там сделаем большой привал и разведем костер. Мы согласно киваем и продолжаем двигаться вперед вслед за ним. Точнее сказать, мы не двигаемся, а карабкаемся, лавируя между этими странными покрытым мхом деревьями. Минут через 20 впереди открывается водохранилище. Оно огромное и, честно говоря, выглядит зловеще. В отличие от реки, вода здесь мутная. У берега она поросла водорослями, а если смотреть дальше, то из воды торчат палки. Даже не знаю, как они туда попали. Наверное, это старые деревья. Вова и Ася с энтузиазмом ищут место для привала. «Вот, здесь есть тень», – постукивая палкой по камням, решает Вова. «Как думаешь, Дань?» «Нормально, остановимся здесь», – согласно кивает мой незнакомец, и парни сбрасывают с плеч рюкзаки. Ася тут же раскрывает подстилку. «Предлагаю скинуть провизию в середину», – командует она. «Мужчины ищут дрова и разводят огонь, а мы пока занимаемся приготовлением обеда». С ней никто не спорит. Мы с Леной усаживаемся на край подстилки и начинаем потрошить рюкзаки с провизией. Честно говоря, я безумно рада, что мы наконец хоть куда-то сели. Ноги гудят после такого длительного перехода. Данил подходит ко мне сзади, наклоняется и целует щеку. «Не скучайте без нас!» – подмигивает Ася Вова, и она жалко улыбается ему в ответ. «Я понимаю, что она совсем не его хотела получить в обожателе». Парни втроем уходят в сторону леса искать сухие палки для костра. «И давно у вас это с Данилом?» – несмотря в мою сторону, интересуется королева. «Что?» – делаю вид, что не понимаю, о чем речь я. «Вы встречаетесь?» «Встречаемся». Сердце гулко стучит. Ася ведет себя так, будто я совершила преступление против человечества, и меня надо срочно распять. Но, честно говоря, я и сама еще толком не разобралась, встречаемся ли мы с Данилом. Он пригласил меня на второе свидание, да. Но как определить ту тонкую грань, которая отделяет простую, ни к чему не обязывающую симпатию, серьезное «встречаемся»? Ася мрачнеет после моего ответа. А мне ее не жалко. Наверное, ей тоже не будет меня жалко, если я отступлюсь. Вскоре возвращаются наши мужчины с дровами для костра. Разговоры вокруг огня оживают. Вова достает плейлист в своем сотовом. Мы достаем пластиковую посуду, кетчуп, горчицу, распаковываем сосиски и булочки для хот-догов. Данил усаживается у костра и помогает мне поджаривать колбаску, чтобы сделать из нее хот-дог. В зале можно запекать картошку, получается очень вкусно, но мы не стали тащить ее с собой, рассказывает мне он. Я опускаюсь на камень рядом с ним совсем близко, так что чувствую тепло его тела. Он свободной рукой прижимает меня к себе и улыбается. «Держи!» Протягивает мне подкопченный на огне угощение мой идеальный незнакомец. Я делаю себе хот-дог, но не ем, жду, когда он запечет вторую для своего хот-дога. На свежем воздухе ощущаешь такой голод, что любая еда кажется очень вкусной. У наших хот-догов с костра вкус особенный, с дымком. В Вторую колбаску я уже пытаюсь поджаривать сама, но Данил держит мою руку своей, направляя в сторону от сильного пламени. Лена с Сергеем громко смеются, у них кусок сыра упал в огонь, и достать его нет никакой возможности. Вова заливается соловьем, но Ася явно скучает. Я начинаю догадываться, что она не знала о том, что Данил пригласил меня в поход, и теперь жутко жалеет, что потратила выходной на то, чтобы пойти с нами. Время летит незаметно, начинает вечереть. Пора собираться в обратный путь. Парни тушат огонь. Нельзя оставлять ни одного тлеющего угля. Пожар в лесу нам ни к чему. Обратно идем налегке, но у нас закончилась вся вода, пить хочется жутко. Приходится терпеть. Вот и веревочный мост. Там, на другой стороне, машина Данила. Мы заметно веселеем. Можно будет, наконец, отдохнуть. Ася уходит первой. Она закидывает свою сверкающую Мазду последней модели коврик и садится за руль. Мы даже не успеваем погрузиться в Тойоту Камри Данила, а она уже срывается с места и оставляет после себя клубы пыли. Вова подавлен и молчит всю обратную дорогу. Видимо, Ася ему нравится по-настоящему. Лена и Сергей тоже молчат. Я смотрю в окно на выжженную по обочине траву, и мне кажется, что я сейчас умру от жажды. Вспоминаю, что у тети Коры в холодильнике есть ледяной морс собственного приготовления, и мечтаю поскорее добраться до дома. Ребята высаживаются у морского вокзала, мы прощаемся. «Черт, здесь парковка запрещена, воды не купишь», — сердится Данил. «Поехали ко мне, у тети в холодильнике есть морс, здесь недалеко», — предлагаю я. Тут же думаю, что очень неосмотрительно предлагать Данилу зайти ко мне в гости, когда дома полно народа, но он неожиданно соглашается. «Тогда едем быстрее, что же ты раньше молчала?» — включает зажигание мой незнакомец. «Только дома мама и тетя», — в избежание очередного конфуза предупреждаю я. «Обычно я очень нравлюсь женщинам постарше», — лукаво посматривая на меня, смеется Данил. Мы подъезжаем к тетушкиному дому. Данил ставит машину у забора. Я беру его за руку и почти смело веду во двор. Почти, потому что внутри все подрагивает от напряжения. Вдруг он испугается знакомства с моими родственницами, ведь мы знакомы совсем недавно. Тетушка стоит на пороге. «Вы бы видели ее лицо!» «Кристина, ты привела к нам гостя?» — сияет от счастья ее круглое лицо. «Да, я смущенно улыбаюсь и краснею. Мы умираем от жажды. Вода закончилась еще у корабельных скал». «Так идите скорее в беседку, я принесу холодный морс!» Всплеснув руками, тетя исчезает за входной дверью. Я улыбаюсь и веду Данила в беседку. Уверена, тетушка побежала не только за морсом, но еще и к маме делиться с новостью. «Это та тетя, которая работает на фабрике?» Присаживаясь на деревянную лавку у стола, спрашивает Данил. «Да, ее зовут Кора. Редкое имя». «Согласна. Даже не знаю, почему ее так назвали». «Моя мама тоже работала на этой фабрике», — грустно улыбается Данил. «Правда?» — мой рот приоткрывается от удивления. «Да. Она умерла от сердечного приступа 5 лет назад». «Очень жаль». Я удивлена и обескуражена. Снова загадки от моего идеального незнакомца. Я уже было открываю рот для вопросов о его семье, но тут на пороге появляется тетушка с подносом. На подносе стаканы и кувшин с морсом, а на тарелке лежат кусочки ароматного яблочного пирога с корицей. Мысли о загадках от Данила тут же выветриваются из головы, и я с вожделением тянусь к ледяному морсу. Пирог еще теплый, мы даже не замечаем, как съедаем все до последней крошки. Мамы и тети нет в поле моего зрения, но это не значит, что они не подсматривают за нами из окна кухни. Ладно, пусть смотрят. В конце концов, я сама решила привезти Данила домой. «Ты тоже печешь такие вкусности?» — с вызовом подмигивает и улыбается мне Данил. «Ну, если очень постараться, наверное, я смогу его испечь, не желая врать, увиливаю от прямого ответа я». «Ясно», — смеется он и тут же спохватывается. «Наверное, уже поздно. Давай, выгоняй меня». «Я не могу», — качаю головой я. «Все равно, надо идти», — поднимается со своего места мой незнакомец. «Конечно, я с готовностью поднимаюсь следом за ним. Передай тете, что пирог был очень вкусным». Такое чувство, что ненадолго вернулся в прошлое, когда была жива моя мама. Она тоже любила готовить морс и печь для меня пироги. С нотками грусти в голосе произносит Данил. «Обязательно передам». «О, как же мне понятна его печаль». Мы выходим за калитку. Уже совсем стемнело. На темном небе ярким пятном светит огромная круглая луна. Данил притягивает меня к себе, и его губы обрушиваются на мои. Я обвиваю его шею руками, вдыхаю запах его кожи с примесью дыма от костра, запускаю пальцы в его волнистые волосы и растворяюсь. Не знаю, как долго мы целуемся. Кажется, прошло несколько мгновений и целая вечность одновременно. Его язык дерзко вырывается в мой рот, руки скользят по спине и по волосам. Он прижимает меня к стене. С моих губ срывается стон, я подаюсь ему навстречу, а его губы уже впиваются в мою шею. Руки осторожно приподнимают край моей футболки и нежно гладят горячую кожу под ней. Мое дыхание сбивается, по коже бегут мурашки, и внутри меня бушует самый настоящий пожар, к который не потушить одними прикосновениями. Его пальцы добираются до ажурного лифчика и сжимают мою грудь. С моих губ срывается стон. «Хочешь? Мой следующий выходной проведем целый день вместе», — шепотом спрашивает Данил. «Хочу ли я? Конечно же, хочу!» «Да», — едва слышно выдыхаю я. Он берет в ладони мое лицо, касается пальцами моих губ и внимательно смотрит мне в глаза. «Тогда спишемся. Завтра у меня дежурство. А куда мы поедем?» «Секрет. Но тебе понравится, обещаю». Данил склоняется ко мне и с нежностью целует меня в губы. «До встречи, Синеглазка». «До встречи». Я все стою у калитки, а Данил достает ключи от машины, садится за руль и включает зажигание. Я провожаю глазами его машину, машу ему вслед до тех пор, пока он не скрывается из вида, а потом с грустью смотрю на одинокую луну. После таких поцелуев мне не заснуть, это точно.